10 лет назад в одном поселке жило четверо друзей. Они всегда были вместе. Ребята были спокойные, проблем от них не было. На другой стороне поселка был старый заброшенный дом. Парни решили вечерком сходить туда. Они взяли пиво, музыку. Родителям они договорились не говорить о их новом месте. Они расположились, зажгли свечи. В доме было что-то из старых вещей. Зеркала, диван и что-то еще по мелочи. Они выпили немного и стали травить байки. Вдруг резко все свечи потухли. Немного промолчав, один из ребят взял спички и пытался зажечь свечу около зеркала. Раз, два, не получалось. Как будто кто-то дул на огонь. Наконец, одну свечу удалось зажечь. Парень взял свечку в руки и стал водить по комнате, осматривая все вокруг. И вдруг он замер около зеркала. Он увидел свое отражение, но то, что было за спиной, повергло его в ужас. Он увидел черный образ с красными глазами, что смотрел на него и дико хохотал, если это можно назвать хохотом. Резко повернувшись, он увидел друзей, которые сидели у стенки, прижимаясь друг к другу. Секунду спустя этот хохот усиливался, и было такое ощущение, что уже не один голос хохотал. Парни в истерике начали прыгать из окна на улицу. Пробежав довольно-таки большое расстояние, они остановились, но их было только трое. Конечно, возвращаться никто не хотел. Они немного постояли, подождав, может, друг их нагонит, но никто не пришел. Утром, когда они встретились, они долго решались пойти в этот дом и посмотреть, что же случилось там на самом деле. Прежде чем отправиться, они зашли домой к тому парню. Может, вчера он прибежал домой, но мать, растерявшись, сказала, что он не приходил. И если они не вместе, то где он? Ребята пообещали, что найдут его, и решили проверить этот дом. Они пришли на втором этаже, они нашли друга. Он был мертв. Его волосы были седыми, и не было глаз, не было языка. А между пальцев кожа была разорвана, как и на руках, так и на ногах. Конечно, началось следствие. Парней допрашивали, но про то, что они видели, никто не сказал. Прошло пару месяцев. Один из парней просто исчез, когда возвращался вечером домой. Его мать сказала, что за день он как будто бы прощался с ней и говорил, что любит, извинялся за все. Третий парнишка умер на глазах у родителей на сельскохозяйственных работах. Он упал на грабли. А вот четвертый жив. Он работает в этом же поселке в маленькой часовне. Он помогает батюшке. И как он сам говорит, он до сих пор слышит этот хохот. И как он говорит, его спасают молитвы. На его теле очень много татуировок в виде крестов и икон.